Гуру, все ли говорил вам? Не поставил ли щита сдержанности и молчаливости между мною и вами? Беседы ведя, все ли выкладывал вам, что знал о предмете? Давал по сознанию. Отвечал на вопросы, но говорил не более того, что надо было сказать. Так поступайте и вы.